Мимикрия. Одним из защитных свойств животных является сходство беззащитного вида с видом, хорошо защищенным. Такое явление в природе впервые было обнаружено среди южноамериканских бабочек, когда в стаях несъедобных для птиц геликонид были замечены очень похожие на них по окраске, форме, размеру и манере полета съедобные бабочки-белянки. Такое сходство получило название мимикрия. Среди насекомых широко распространено подражание жалоносным перепончатокрылым. Есть, например, бабочки-стеклянницы, похожие на шершней. Есть мухи-серфиды, которых трудно отличить от ос, пчел или шмелей. У одних насекомых сходство очень велико, у других – ограничено лишь окраской, но и в том, и в другом случае оно защищает их от многих птиц. Удивительны примеры мимикрии среди рыб. Так, морская собачка Аспидонт, живущая в тесном соседстве с губаном-чистильщиком, очень сходна с ним размером, формой тела, расцветкой и способом передвижения. Губаны очищают рыб от паразитических рачков и бактерий. Из-за этого врачевания их не трогают даже хищные мурены. Своеобразная мимикрия Мартенса была определена между тремя видами змей, где неопасные королевские змеи и ядовитые коралловые аспиды в равной мере подражают умеренно опасным и многочисленным змеям семейства ужовых, Эритра лампрусом. Иллюстрации на открытке. Бабочка геликонида. Бабочка белянка дисморфия. Губан чистильщик. Аспидонт. Змея кобровый аспид.